Глава 11. Я вышел из душа и критически оглядел себя в большом зеркале. Да, вид был получше, чем пару недель назад, но все равно мужик хорошенько за 30, с залысинами и намеченным животиком. Обычная небритая физиономия, ничего выдающегося, вроде бы. «Все-таки не понимаю, что она во мне нашла», — вздохнул я. «В тебе?» — ухмыльнулся Любомир, до этого сидевший возле подоконника и мечтательно глядевший за окно, подперев подбородок ладонями. «Да ничего, ей тачка нужна, очевидно же». «Тачка?» «Конечно. Между прочим, модель этого года. Как раз успели обновить в убежище за месяц до того, как все случилось», — ответил Любомир. «У графа есть парадный рейндж, но ему уже 10 лет, так что другие благородные юнцы будут потрунивать над Виданой, если она приедет на бал на этой рухляде. Она просто сориентировалась и нашла выход». «Вот как?» — немного разочарованно протянул я. Странное дело, но поведение девушки при этом не вызвало во мне обиды. Наоборот, я даже как-то успокоился. «Ага, плюс не забывай, тебя ведь представят как младшего графа, так что тачка вроде как полностью принадлежит роду, не одолженная». «Ну и ладно», — вздохнул я. «Слушай, а вообще на этот бал обязательно идти?» «А ты сможешь ей отказать?» — с иронией спросил Любомир. «Нет, наверное», — честно признался я. «И вообще, хоть посмотри, что представляет из себя гулянка в высшем обществе», — подмигнул Любомир. «Да, честно говоря, не очень хочется». Я пожал плечами и потянулся к халату, который висел на вешалке рядом с зеркалом. Накинул его. «Заденешь кого-нибудь тут же, на дуэль вызовут. Или еще чего похуже». Любомир засмеялся. «Кстати, знаешь, дуэли много раз пытались запретить», — заметил он. «Но не запретили?» «Каждый раз через несколько лет снимали запрет, потому что стычки между родами превращались в настоящие войны, которые вредили всему государству», — ответил Любомир. «Грубо говоря, у многих тормоза срывало». «Ясно». Я подошел к шкафу, где лежала моя одежда. То, что я захватил из убежища, так что выбор, что надеть, был невелик. «Кстати, в чем принято ходить на такие балы?» — спросил я. «Нет определенных правил. Кто-то предпочитает традиционные обрядовые рубахи, кто-то брендовые шмотки. Это же второй Ярила, там вообще с правилами так себе дела. Большую часть времени народ будет шарахаться по окрестным лесам, якобы искать цветы папоротника. Но на самом деле все будут искать свободные кусты. Понятно, для чего». Я сделал вид, что мне совершенно неинтересно, кто и для чего будет искать кусты. Но в голове все равно появился образ Виданы. В традиционной свободной рубашке, а потом и вовсе без нее. «Что, интересные мысли?» — иронически спросил Любомир. «Она, конечно, крутая стала. Вот кто бы мог подумать, а? Мы гоняли по окрестным лесам с ней, я и братья, даже дрались на равных. Она такая угловатая пацанка была, дикая». «Да вот, думаю, обязательно ли это дело с быком сегодня устраивать? Может, уже после, а?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Ты же себя в зеркале видел, да?» — ухмыльнулся Любомир. «И это только снаружи, а я ведь еще болезни чую, в курсе?» «В курсе, в курсе», — отмахнулся я. «Помню. Так вот, после первой жертвы ты из совсем развалюхи вроде как стал приличной развалюхой. Но смотри, с поджелудочной проблемы остались, печень работает, но на грани. Ну и...» «Да понял, я понял», — остановил я его. «Хорошо. Просто тебе нужно в форме быть. Будем думать, как тебя на службу пропихнуть, но в таком виде вообще не вариант», — озабоченно нахмурившись, произнес Любомир. «Плюс в ночь накануне Ярилы, говорят, должно лучше получиться». «Ладно, потерплю. Снова больно будет, да?» «Еще как!» — кивнул дух. «Ты, кстати, поторопился бы. Нам до обеда надо на капище сходить». «Зачем?» «Как зачем? С родовыми духами Баранцовых тебя познакомить, представить, как полагается». Родовое капище Баранцовых было большим, метров 30 в диаметре. Находилось оно, как это принято, в густом лесу, но на пологом склоне холма. Кумиров тут было больше, чем в убежище, и располагались они иначе. В центре самый большой. В нем я после некоторого колебания все-таки опознал Семаргла, огненного бога. Остальные стояли по границе каменного круга. Перун, Дождьбог, Велес, Макаш, Ярила, Лада. «В центре не Перун?» Шепотом спросил я Любомира, когда мы подошли к границе. «Так принято в роду. Заведено предками», — ответил дух. «Они дворянство приняли позже». «Понятно». После этого я, согласно обычаю, поздоровался с богами и обратился к родовым духам капища, следуя подсказкам Любомира. И стоило мне с поклоном ступить за символические ворота, духи появились. Один вырос прямо передо мной. Огромная призрачная фигура, метров 5 высотой, статный мужчина с бородой, одетый в старинный мундир с палашом наперевес. «Так вот ты каков, сиятельный князь!» — пробасил он, глядя на меня сверху вниз. «Каков есть, почитаемый!» — кивнул и поклонился я. «Ну, проходи, коли по добру явился!» Огромный дух отступил в сторону. На его месте тут же возник еще один воин, в этот раз в мундире 17 века, с мушкетом. «Ваше сиятельство!» — кивнул он. «Рад видеть!» «Благодарю!» — кивнул я в ответ. Духи переглянулись. «Заремир, родовой дух-хранитель Баранцовых, к вашим услугам!» — кивнул тот, что был с мушкетом. «Князь Велимир Куракин!» — представился я. «И впрямь нас видите!» — улыбнулся большой дух. «А здесь им Яробор!» — я учтиво склонил голову. «Любомир сказал нам, что вы изволите приносить требу нынче?» — спросил Заремир. «Ежели благоволите?» — ответил я. И откуда слова-то такие в памяти всплыли? Но, похоже, сказал я все правильно. Духи снова переглянулись и синхронно кивнули. «Благоволим!» — пробасил Яробор. Все-таки бык и петух — это совсем разные создания. С быком было гораздо неизмеримо сложнее. И дело даже не в том, что у него мозгов побольше, и он так и старался заглянуть мне в глаза. С большим трудом, но я заставил себя подавить эмпатию, загнать ее на дно сознания и не отвлекаться от практической стороны ритуала. Бык физически был огромен. Убить его оказалось не так просто, несмотря на то, что тот был связан и тщательно зафиксирован в специальном деревянном устройстве. Я старательно следовал всем указаниям Любомира и графа, который тоже принимал участие в ритуале. Размахнулся как следует, метя животному в шейную артерию. Удар, фонтан крови прямо в глаза, тоскливый рев, но этого оказалось мало. Бык бился и метался так, что толстенные деревянные бревна, удерживающие его конструкции, начали трещать. «Еще раз глубже, надо позвоночник перебить!» — командовал граф. «Позвоночник?» — в панике подумал я, глядя на шею животного, состоящую из сплошных мышц. Жаль, что на капище нельзя было использовать заклятие, тем более во время ритуала. Очень не хватало усиления. Но, видимо, и без него адреналина в кровь выплеснулось столько, что силы удвоились. Я размахнулся еще раз, замер на мгновение, призывая, как учил Любомир богов, и ударил. В этот раз я почувствовал, что все получилось, даже не открывая залитых кровью глаз. А потом пришла боль. Было гораздо хуже, чем в первый раз. Казалось, все мое тело вывернули наизнанку, достали и оголили каждый нерв, после чего тщательно обрызгали кипятком. Очень хотелось потерять сознание, но не выходило. И лишь когда сил не осталось даже на то, чтобы дрожать, меня, наконец, накрыло благословенное небытие. Утром меня разбудил граф собственной персоной. Он тряс меня за плечо и протирал лоб какой-то мокрой тряпкой. «Не надо», — начал протестовать я, отпихивая его назойливые руки. «Ну, хвала богам, очнулся», — с явным облегчением произнес граф. «С возвращением», — добавил Любомир. Я нехотя разлепил веки, огляделся. Из распахнутого настежь окна веяло свежестью и запахом леса, светило яркое солнце. Вспоминая вчерашнее, я прислушивался к ощущениям. Если не считать сонливости и легкой слабости, чувствовал я себя отлично. Сердце бьется уверенно и ровно, легкие работают размеренно, невесомо. А в паху такое напряжение, что, кажется, нижнее белье вот-вот порвется. Смутившись, я перевернулся на бок. Если после такой мощной требы по здоровью не разбудить до обеда, то проспать можно несколько дней, а то и неделю, — извиняющимся тоном сказал граф. «Да, конечно», — кивнул я. «Спасибо». «Жду вас за завтраком», — сказал он, после чего поднялся с моей кровати и вышел из комнаты, унося с собой мокрое полотенце, которое почему-то оказалось розовым. Я нахмурился и оглядел свою постель. Ну, так и есть, вся в крови. Интересно, меня притащили или я снова сам пришел, просто не помню об этом. «Ну как ты?» — спросил неожиданно возникший в комнате Любомир. «Блин!» — воскликнул я, вздрагивая. «Ты хоть предупреждай, когда появляешься, а? Что если бы я личными делами был бы занят?» Кажется, дух искренне смутился. «Вообще, обычно духи не парятся о таких вещах», — тихо сказал он. «Быстро привыкаешь к тому, что люди такие, какие есть, а не такие, какими ты их видишь, пока живой. Ну, с тобой, конечно, особый случай. Постараюсь быть аккуратнее». «Спасибо», — кивнул я. «Себя видел уже?» — улыбнулся Любомир. Вместо ответа я встал с постели и подошел к зеркалу. Скинул сплошь залитую бычьей кровью и задубевшую ритуальную рубаху. «Ох!» — вырвалось у меня. «Нифига ж себе!» Передо мной стоял красиво сложенный, мощный атлет, лет 30 максимум, без единого седого волоса на голове, с густой черной бородой, которая кое-где чуть свалялась, прихваченная запекшейся кровью. Меня теперь можно было узнать только по глазам, и то не уверен. Кажется, они стали светлее. Даже в свои лучшие годы, когда немного занимался спортом, я не выглядел настолько хорошо. «А борода-то откуда?» — спросил я, критически разглядывая себя в зеркале. «Я побрился, когда мы выезжали из убежища, и вчера у меня на щеках была только не слишком густая щетина». «Предков спросить надо», — улыбнулся Любомир. «Реализовался потенциал, заложенный в тебе. Таким ты и должен быть, если бы все шло так, как надо. Я же лет на 10 помолодел». «Нет, к сожалению», — вздохнул дух. «Из-за отрока тебя никак не выдашь. Эх, а было бы хорошо. Теперь надо как-то через егерей заходить и выслуживаться по боковой линии. Это сложнее и проверок больше». «Ничего, прорвемся», — уверенно сказал я. Как все-таки сильно зависит мироощущение от физических кондиций. Я ведь действительно чувствовал, что мне горы по плечо. Такое раньше бывало только после стопки другой. «Есть, конечно, и другой путь», — задумчиво проговорил Любомир, но потом добавил. «Хотя ладно, не будем пока». «Какой путь?» — подозрительно спросил я. «Потом расскажу как-нибудь», — отмахнулся он. У меня не было настроения припираться, да и голод начинал давать о себе знать, почти такой же дикий, как после заклинания увеличивающего силы. Так что я хмыкнул и пошел в душ приводить себя в порядок. За завтраком собралась вся графская семья. Он сам, его жена, Видана и младшие дочери, двойняшки, Весна и Яромила. Девочки, как и положено восьмилетним детям, за столом проказничали, перешептывались и хихикали. Видана же, увидев меня, явно была удивлена. «Это исцеляющая треба?» — спросила она, когда мы поздоровались и пожелали друг другу приятного аппетита. «Веда!» — одернул ее отец, сердито нахмурившись. «Да все в порядке», — улыбнулся я. «Верно, это она. Боги были ко мне благосклонны». «Очень благосклонны, я бы сказала», — ответила девушка, игнорируя строгие взгляды отца и матери. «Впервые такое вижу». «Просто обычно благородные не запускают себя до такого состояния», — ворчливо заметил Любомир, который сидел на свободном стуле и любовался садом за открытым окном. Я решил проигнорировать его реплику. Она мне даже настроение не испортила. Настолько хорошо я себя чувствовал. Поглощая вкуснейшие блинчики и запивая их кофе, в какой-то момент я вдруг заметил, что Видана как-то слишком уж часто на меня поглядывает, а потом осознал, что она строит мне глазки. Похоже, Любомир это тоже заметил, потому что, поглядев на меня и на нее, он демонстративно отвернулся, скрестил руки на груди, после чего исчез. «Мам, пап, вы точно не поедете с нами?» — спросил Видана под конец трапезы. «Точно, доча», — кивнул граф. «Вы ведь уже договорились с князем. Для нас с мамой эти балы уже пройденный этап. Чего мы там не видели?» Судя по грустной улыбке графини, у нее было свое мнение на этот счет, но вслух возражать она благоразумно не стала. «Вот и отлично», — кивнула Видана, после чего добавила, обращаясь ко мне. «Значит, 8 на парковке?» «Да», — ответил я. «Давайте 8». Выходя из-за стола, она едва заметно мне подмигнула. В смятении чувств я опустил взгляд и какое-то время смотрел на пустую тарелку. «Так нельзя», — твердил мне голос разума. «Она дочь твоих единственных союзников». «Еще как можно», — возражало ему тело. «И даже нужно. Что, сам разве не чувствуешь?» «Благодарю», — сказал я, после чего поднялся из-за стола, стараясь как можно скорее развернуться спиной к графу и его супруге. Остаток дня я гулял по парку. Спускался к Волге и долго бродил вдоль берега, стараясь привести мысли и чувства в порядок. Любомир после того, как исчез за завтраком, так и не появлялся больше. Меня это вполне устраивало. Даже от близких людей не мешает отдыхать, хоть иногда. Я даже малодушно прикидывал, не решит ли он оставить нас наедине с Виданой во время поездки на бал. Такой расклад открывал перспективы, от которых, без всякого преувеличения, захватывало дух. Любомир ждал меня в комнате. Сидел в кресле, вытянув и скрестив ноги, и глядел на сад, окрашенный золотистыми лучами клонящегося к закату солнца. «Знаешь, а ведь граф даже не против будет», — заявил он, не оборачиваясь. «Чего именно?» — уточнил я. «Тебя и Виданы. Только вот потом жениться придется, это без вариантов». Я сжал челюсти, но промолчал. Начал раздеваться, готовясь принять душ. Я порядком пропотел во время прогулки, день был жарким. Пока стоял под прохладными струями, раздражение, вызванное поведением Любомира, куда-то улетучилось. Я просто попытался представить себя на его месте, и мне стало до боли в груди жалко своего сводного брата. Я вышел, тщательно вытерся, потом надел свежие джинсы и новую рубаху в старом стиле с ритуальным узором, которую мне подарил князь. «Ничего у нас не будет», — сказал я. Любомир вздрогнул и повернулся ко мне. «Почему?» — спросил он. «Потому что она нравится тебе», — ответил я. «Я не хочу, чтобы тебе было неприятно». У Любомира на его полупрозрачном лице застыло очень странное выражение. Некоторое время он молчал, я же продолжал одеваться. «Подожди», — наконец сказал он. «То есть я, конечно, тебе благодарен, правда, но... Видишь ли, какая штука, это же вторая ночь Ярила. На твоем месте кто угодно может оказаться». «Тут уж извини», — вздохнул я. «Но мы в одинаковом положении». «Мне было бы лучше, если бы это был ты», — немного поколебавшись, сказал Любомир. И в этот момент мне в голову вдруг ударила одна интересная, совершенно безумная мысль. Я развернулся и посмотрел Любомиру в глаза. «Слушай», — начал я, — «что если бы я мог выключиться на время, как тогда на дороге, а ты бы вошел в меня, скажем, на пару часов, а?» Он сначала не понял, а потом как понял. Это было видно по его расширенным глазам и открытому рту. Некоторое время он боролся сам с собой, потом все-таки сказал. «Это возможно, технически. Пара часов, да даже вся ночь — это не срок. Главное, не повторять это слишком часто». «Будем стараться», — подмигнул я. «Да, важный момент», — сказал Любомир. «Возьми с собой депозитные слитки. Это такие штуки с печатью владетеля. На важных мероприятиях для знати они используются вместо обычных денег, чтобы не таскать неудобные котлеты. В чемодане есть немного, потом их можно докупить в губернском казначействе. Это отделение Центробанка, предназначенного для знати. В общем, потом объясню. Обязательно оплати шатеры избранных, это произведет впечатление. Мало кто из региональной знати себе такое позволяет». «Понял», — кивнул я, улыбаясь. Слитки нашлись на самом дне чемодана под бумагами. Несколько плоских желтых прямоугольников с имперской символикой, пробой и весом. Я положил несколько в карман джинсов. Не слишком удобно, зато не надо сумки с собой таскать. Комплекс, где был организован бал, находился в уединенном месте на Волжском берегу, всего в 10 километрах от усадьбы Баранцовых. Видана указывала дорогу, то и дело улыбаясь и глядя на меня искоса. Она была одета в короткое белое платье с руническим узором, и, надо сказать, оно ей очень шло, подчеркивая все достоинства созревшей фигуры. Любомир ехал с нами на заднем сиденье и всю дорогу глупо улыбался и хихикал, когда Видана рассказывала очередную шутку. Следуя указаниям девушки, мы нырнули в неприметный съезд под аркой, образованный ветвями двух огромных дубов. На обочине здесь стояли два уазика с милицейскими номерами, возле них несколько людей в форме. Взглянув на нас, один из них приложил руку к фуражке и кивнул. Мы, не останавливаясь, проехали дальше. Просто дорогих, очень дорогих, чудовищно дорогих и совсем уж эксклюзивных автомобилей на парковке хватало. Среди них я заметил и Феррари, точно такой же модели, как та, что сбила мой электробайк. Приглядевшись, я увидел, что у этого экземпляра московские номера. Сердце неприятно кольнуло, будто холодной иглой.